куда ушел Иван? Он не сказал даже «доброе утро», просто вышел из комнаты и принялся курить на балконе свой Честерфильд. Невероятно вонючие сигареты, должен тебе признаться. И что же, он просто молча курил и все? Ага, штуки три скурил, не меньше. Потом вышел с балкона и пошел, ничего перед собой не видя. А потом что? Он покинул квартиру? Да, просто вышел из нее и двинул по лестнице вниз. Я его несколько раз окрикнул, но он никак на это не отреагировал. Куда же он ушел? Не знаю. Мы серьезно задались этим вопросом. Куда мог пойти Иван? Вчера ночью ему позвонила Оля и сказала, что беременна. После этого он принялся пить в два раза больше, чем прежде, а говорить раза в три меньше. Уже через час он заснул, а потом, встав с утра, ушел. Примерно через час после его ухода мы позвонили Ольге. Она думала, что он находится в Пашиной квартире. Выходит, Иван застрял где-то между квартирой Паши и домом Ольги. Повис на натянутых между столбами электрических проводах. В душе у меня было как-то хмуро, но одновременно с этим немного весело. Я с Пашей пил пиво, а Катя осматривала свои брови в зеркальце, потому что ей казалось, что они у нее не одинаковые. Я сказал Кате, что человек в целом не может быть совершенно симметричным. Что уж тут говорить о каких-то бровях? Она ответила на это, что женщины могут все. Я спорить не стал. Методом дедукции или, может быть, индукции я нашел в холодильнике 5 кусков пиццы. Я положил 4 куска на тарелку и поставил ее греться в микроволновку. А сам тем временем съел 5-й. Когда ребята доползли до кухни, я поставил перед ними на стол тарелку с пиццей. Катя по-прежнему изучала свою бровь в отражении карманного зеркальца, а Паша постоянно тер пальцами лоб, словно находясь в раздумьях. Мы поговорили об абстрактном, но недолго. Вопрос «Куда ушел Иван?» встал ногами на стол, сбросил тарелку на пол и закричал нам в лица. «Я почем знаю, куда он ушел?» — пожал я плечами. «Ты же общался с ним больше всех. Он твой друг детства!» — воскликнул Паша. «Ну хорошо. Он мог пойти к общаге». «Общаге?» «Да. Там квартиры ЗГТшного типа. У него один друг там живет, который любит выпить». Они давно не общались уже, но мне что-то подсказывает, что он пошел именно туда. «Может, он пошел работать?» — предположила Катя. «Чего?» — спросили мы с Пашей одновременно. «Ну, работать. Он же теперь отец, а значит, у него есть семья, верно? Как там говорится? Семья, работа, дом. Вот и пошел на работу устраиваться». «Куда это устраиваться?» — все еще ошеломленно покачал головой Паша. «Да, может, кассиром в магазин? А может, литейщиком на завод? Мне-то откуда знать?» Катя наконец-то закрыла свое зеркальце, потерла кончик носа пальцами, словно проверяя, на месте ее нос или куда-то исчез. «Ты мне мозги не пудри, и так с пьянки соображаю туго», — отмахнулся от нее Паша, а затем указал вытянутым указательным пальцем на меня. «А ты, Рома, позвони ему еще раз. Вдруг он наконец-то одумается и возьмет трубку». «Да не возьмет он. Мы уже 5 раз звонили, если не больше. Тебе сложно, что ли?» «Ладно. Иду в комнату, беру свой смартфон, осуществляю вызов. Абонент не отвечает на мой звонок». «Это бесполезно. Все равно, что в колодец кричать, надеясь, что тебе ответят», — говорю я, вернувшись на кухню. «Бывает, что и из колодца отвечают», — замечает Катя. «Кто? Лягушки?» — злится Паша. «Может, лягушки?» — Катя пожимает плечами. «Я есть хочу». «Дальше что? Нам нужно Ивана найти». «Да что, он маленький, что ли, искать его? Наверное, пьет сейчас где-нибудь. У него же стресс, это к гадалке не ходи. Он вообще этого ребенка-то хотел? Мне кажется, что не очень». «С кем, ты говорил, он пить может?» — спросил у меня Паша, водя мутными с похмелья глазами по моему лицу. Точно на нем был написан ответ на его вопрос. «С парнем, что живет в общаге. Его Витей зовут. Номер его у тебя есть?» — Не думаю. Мы давно с ним не общались, а симку я 4 месяца назад поменял. — Ну ты хоть адрес его помнишь? — Адрес помню. — Ну так и пошли к нему. — Только я выпью сначала, а то голова трещит. — Тебе бы все выпить, — замечает Катя. — А я вот есть хочу. — Так ешь пиццу. От нее толстеют. Ты же не хочешь, чтобы я превратилась в корову? — Тогда салат возьми, в холодильнике есть. — Я тебе корову, что ли, траву жевать? Паша на мгновение завис, затем зло крикнул. — Молчать! Паша достал из холодильника еще две бутылки пива. Они были последними. Мы принялись быстро пить пиво, а Катя что-то бубнила. На кухню наведался рыжий кот по имени Пират. Пират потянулся, а затем царапнул коготками Катю за голую ступню. Катя шикнула на кота, а затем включила на своем смартфоне приложение, в котором короткие видеоролики сомнительного содержания кричали разноцветными голосами, пели песни, ругались матом, смеялись и плакали. Паша скривился от этих звуков и опрокинул в себя залпом пива. Затем прокряхтел: «Вперед, солдаты!» И мы пошли одеваться. Пират провожал нас у двери, периодически тыкаясь мордочкой в наши ноги. Мне кажется, если бы кот был с нас ростом, то он бы похлопал нас по плечам своими лапами. Мы скатились по лестнице и вышли на улицу. Под ногами был снег, все было белоснежным и немного синим. Белый снег, синее небо и красные носы. Россия! По двору катилась какая-то машина. Из открытого окна торчала рука с бутылкой шампанского. Завидев нас, водитель притормозил и крикнул: «Эй-эй-эй, братцы!» «Ты что же с бутылкой за рулем ездишь?» — спросил я у него, подходя к машине. Паша и Катя тоже заспешили посмотреть поближе на горе автомобилиста. Им оказался мужчина лет 35 с небольшой бородкой и очень выразительным шрамом над правой бровью. Глаза у него были ярко-голубыми. Я таких глаз никогда не видел. Он был коротко стрижен и одет в дубленку цвета подгорелого блина. «Новый год через неделю!» — крикнул нам водитель и сделал большой глоток шампанского. «Ну и чего?» — не понял я. «Да и того!» — воскликнул он и вдруг запел. «Перемен требуют наши сердца! Перемен требуют наши глаза!» Примечание. Водитель напевает строчки из песни «Перемен» культовой советской группы «Кино». Стоило мужчине запеть, как глаза его приобрели некий воодушевленный, но немного полоумный блеск. «Слушай, а ты можешь нас подвезти кое-куда? Тут недолго ехать», — спросил я, понимая, чем может закончиться такая поездка, но не в силах устоять перед таким интересным и авантюрным приключением. «А давай!» — кивнул мужчина. Мы залезли в его машину. Катя смотрела на меня, как на идиота, но молчала. А Паша как-то странно поглядывал на бутылку шампанского в руке водителя. Видимо, хотел угоститься. В автомобиле было чуть прохладно, но как-то уютно. Сиденья были кожаные и приятные на ощупь. На приборной панели была прибита небольшая иконка Святой Богородицы. «Ходите прикол! Сам придумал!» — повернулся к нам мужчина, передавая в руки Паше бутылку шампанского. Видимо, понял, что ему нужно выпить. «А давай!» — ответил я, пародируя манеру речи мужчины. — Я придумал стишок, но он с матом, поэтому заранее прошу прекрасную даму меня простить. — Да говори уж. Чуть брезгливо, но не без интереса бросила Катя. — Ладно, слушайте. Америку нахер, Россию на гору, Барака Обаму мы отдерем в жопу. Продекламировав этот стишок, мужчина рассмеялся, да так искренне, что и мы все тоже засмеялись. «Хорошо сказано, только сейчас же не Обама президент, а Байден», — поправил водителя Паша. «Бай!» — не понял мужчина. «Байден», — проговорил по слогам Паша. «Да плевать! Куда поедем?» «Нам на улицу Домостроителей. Это недалеко, минут 7 ехать», — сказал я. «Знаю, знаю я эту улицу», — перебил меня водитель. «Я человек с опытом. Я хоть и не кореец, но ни одну уже собаку на этом съел». Сказав это, он дал газу. Мы ехали дворами. Паша пил шампанское, глуповато улыбаясь. Катя переписывалась с подругой по телефону, а я следил за водителем. Он так странно дергал рычаг коробки передач, словно делал это, повинуясь ритму некой музыки, что слышал у себя в голове. В этих движениях было что-то гипнотическое. «Доктор едет, едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут. И печаль отпустит, и тоска пройдет». Примечание. Здесь цитируются строчки из песни «Человек и кошка» российской рок-группы «Ноль». Пропел он, да так хорошо спел, так душевно, что у Паши аж слезы на глазах проступили, точно сконденсированная влага на бутылке пива. «А вообще, если судить, исходя из фактов, то долбят нас в одно место все, кому не лень», — вдруг выдал водитель. «Но русские и не такое выдерживали. Танки грязи не боятся». Когда мы уже въезжали в нужный двор, под колеса нашего автомобиля кинулась то ли белка, то ли кошка, из-за чего водителю пришлось резко свернуть, выкрутив руль влево до упора. Колеса машины, заскользив на покрытом тонкой коркой льда снегу, отправили автомобиль прямо в ствол высоченного тополя. Раздалось гулкое «бум!». Катя вскрикнула, выронив телефон, а Паша ударился носом о спинку водительского сиденья. Я же успел схватиться рукой за поручень безопасности. Удар был не сильный, но его хватило, чтобы мотор заглох. Водитель чертыхнулся, вываливаясь наружу, принялся осматривать повреждения автомобиля. Мы тоже выбрались из машины. «Вот черт! Она и так уже на ладан дышала!» — запричитал мужчина, размахивая руками. Капот и бампер были вмяты, но пострадали не так уж и сильно. Мы откатили машину от дерева, а затем мужчина попробовал ее завести. Мотор заработал, но как-то с треском. Мне стало неудобно, что авария произошла, по сути, из-за нас. Хотя, если бы этот мужик, будучи пьяным, поехал по своим делам, возможно, тоже попал бы в аварию. Но на душе все равно было скверно. Машина, наконец-то, нормально завелась, и водитель чуть проехался по двору, чтобы удостовериться, что все в порядке. Затем он спросил у нас, куда мы держим путь. Мы рассказали ему, что ищем нашего друга, который, узнав, что его девушка беременна, куда-то запропастился. Услышав это, мужчина аж на сиденье подпрыгнул. «Ба! Да у меня же 2 года назад такая же ситуация была, когда жена залетела. Я сам не свой был. 3 дня пропадал, где попало. Да печень водкой травил. Мы должны его найти. Я вам в этом помогу». Сказав это, он припарковал машину возле общежития. «Тут этот его кореш живет?» — спросил он, выбираясь из автомобиля. «Да», — ответил я, немного обескураженный. Такого поворота событий я ну никак не ожидал. Катя недовольно хмурила свои несимметричные брови, а Паша, кажется, был полностью доволен нашим новым компаньоном. «Меня Игорь зовут», — сказал мужчина, с улыбкой протягивая нам свою руку. И я только сейчас понял, что до этого мы даже не знали его имени. Мы подошли к подъезду 5-этажной хрущевки. Здание было собрано из серого кирпича и каких-то пластин и походило на зашитую в панцирь черепаху. «А как мы найдем этого друга, у которого он может быть?» — задала вопрос Катя, осматривая подъездную дверь взглядом ревизора. «У вас же нет его номера». «Я помню квартиру, в которой он живет», — ответил я и набрал на домофоне номер квартиры. Домофон разразился соловьиной трелью. Эта мелодия напомнила мне музыку из «Тетриса», в которой я так много играл, будучи ребенком. «Да», — послышался из железной коробки голос. «Это Рома. К тебе можно зайти?» — спросил я, удивляясь голосу старого знакомого. Был он точно таким же, как и пару лет назад. Вечно чуть удивленный и немного заспанный. Такой голос обычно бывает у людей, которые ничего в жизни не понимают, но не испытывают из-за этого никаких душевных терзаний. «Рома? Набоков?» «Да». «Заходи». Мы открыли дверь и юркнули внутрь. Пока шли по лестнице, Игорь с Пашей на двоих допили шампанское. Катя несколько раз останавливалась у странных рисунков на стенах, чьим предком была наскальная живопись первобытных людей. Виктор жил на 5-м этаже. Мы постучали в его дверь. Она была обита дерматином, что местами обвис точно лоскуты обгоревшей кожи. Когда дверь с хрустом яичной скорлупы открылась, перед нами предстал сам Виктор. На нем была праздничная рубашка цвета оливье и потрепанные джинсы. На голове был ворох соломенных волос, которые, казалось, он позаимствовал у сельского чучела. На лице улыбка, узкие глаза чуть прищурены, нелепые маленькие усы напоминали мертвых гусениц. «Какими судьбами, братишка?» — спросил он у меня, затем, увидев моих компаньонов, добавил: «Братишки». Катя покачала головой, словно показывая всем своим видом, что ничего другого она и не ожидала здесь увидеть. «Да нам узнать кое-что нужно», — сказал я, ощущая, как шея моя вспыхивает и краснеет от стыда, что взялся не пойми откуда из глубин моего тела. «Ну так, может, зайдете для начала? Для приличия, так сказать». С этими словами Виктор втянулся вглубь своего жилища, точно морской житель, в свою раковину. Мы прошли за ним следом. На полу был линолеум, весь в разводах, на стенах дешевые обои. «Петь будете? Мы тут пьем с друзьями». мы прошли в единственную комнату, что была в квартире. В комнате находилось несколько человек. Юная, но потрепанная девушка с короткой стрижкой под мальчика в джинсах и розовой кофте, а также паренек лет 16 во всем черном и с сигаретой в зубах. «Ну, здрасте!» — сказала Катя с такой интонацией, что все тут же заржали, точно кони. «А что у вас тут за пирушка?» — заинтересованно спросил Игорь, исследуя комнату с видом сыщика из старых шпионских кинолент. «Да просто выпить собрались», — ответила ему девушка. «А вы, собственно, кто?» «Мы Ивана ищем», — бросила ей Катя с таким видом, точно ей приходится общаться с мерзким жуком. «Так вот он», — девушка указала на парня, что был во всем черном. «А зачем я вам?» — удивился молодой человек. Глаза его округлились, а язык не впопад застучал по зубам. «Для следственных дел», — с очень важным видом ответил ему Игорь. «Чего?» — рот парня сделался похожим на открытую форточку. «Да он шутит», — успокоил я парня. «Мы ищем нашего друга. Думали, что он может быть здесь». «Ну, здесь много людей бывает. Как он выглядит хоть?» — спросила у нас девушка в розовой кофте. «Он чуть темный, высокого роста, с большим носом». «Черт, да что ж я это в самом деле?» — Паша хлопнул себя рукой по лбу. «Витя, мне Рома сказал, что ты с этим Ваней раньше дружил близко. У него Кулибин фамилия. Вспомнил?» «А-а-а!» — протянул Витя, отчего-то тоже хлопая себя ладошкой по лбу. — Помню, конечно. Только мы с ним уже года полтора не виделись. Язык у Виктора чуть заплетался. Видимо, он был неплохо так залит очистителем души. — То есть он к тебе сегодня не приходил? — спросил я, немного разочарованный. — Нет, не приходил. — Ну так, может, придет еще? — вдруг предположил Паша. — Мы же можем его тут немного подождать, верно? «А с чего ты это взял?» Катя брезгливо изучала единственное в комнате окно, что было все заляпано какой-то застывшей субстанцией. «Не знаю», — Паша пожал плечами. «А у вас выпить есть чего?» — вмешался в диалог Игорь, присаживаясь на диван рядом с Иваном и молоденькой девушкой. «Вас как зовут, кстати?» — спросил он у дамы. «Ксюша», — ответила та, и я заметил, какой чудный у нее голос. Она говорила чуть хрипловато и низко, что совершенно не сочеталось с ее подростковой внешностью. «А меня Игорь», — ответил мужчина, галантно склоняя голову вниз, точно желая ее клюнуть в плечо. Затем кто-то, видимо, Витя, включил музыку и понеслось. «А мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Я кружила с ним на танцплощадке, а ты дальше будешь одинок». Примечание. «А мой мальчик едет на девятке» — строки из песни «Мальчик на девятке» популярной российской рейв-певицы Dead Blonde. Зажурчала из колонок машина женским голосом. Игорь начал подпевать, но не впопад, так как спутал эту песню с «Вишневой девяткой» группы «Комбинация». Всем вдруг стало смешно. На столе, за которым прежде выпивали Витины друзья, появились новые стопки, что были предназначены для нас. Водка разливалась сначала по ним, а потом по страждущим глоткам. Заикающийся Ваня с каждой новой стопкой заикался все меньше, правда, потом, пройдя какой-то невидимый фарватер, недуг его усилился, а под конец застолья он и вовсе перестал говорить. «Лучше бы я был немой», — повторял я каждый раз, пародируя фразу матери главаря мафии Нью-Джерси из сериала «Сопрано», когда он пытался что-то сказать и заливался смехом. Потом мне даже стало немного стыдно, но лишь на небольшую часть лимона, что я как-то откусил, пытаясь перебить дурманящий разум туман алкогольных частиц. Игорь увенчал ухаживание за Ксюшей успехом в ванной комнате, где они закрылись от посторонних глаз стеклянной дверцей. Катя все пыталась увести Пашу домой, но тот не хотел, ибо ему нравилось распевать с захмелевшим, но радостным Витей песню Андрея Губина «Зима-холода», что в их устах преображалась и играла новыми красками. Я же размышлял о том, почему зима так сакральна и важна для русского человека. Из пьяных раздумий меня вывел звонок. Он был неожиданным и резким, как трель школьного звонка в коридоре пенитенциарного учреждения. «Алло!» — подал я голос в динамик трубки. «Это я, Ромик!» — ответил мне бодрый и веселый голос, который я тут же узнал. «Ваня!» «Да, кто же еще?» «Где ты пропадал? Мы тут тебя ищем уже...» «А сколько мы его ищем-то?» «Да со мной все нормально. Мне надо было тут отъехать кое-куда, обдумать все». «Куда отъехать? Почему ты никому ничего не сказал?» «Так надо было», — он тихо посмеивается. «Чего это он? И где же ты сейчас?» «У любовницы». «Да не боись, я сегодня с ней последний раз вижусь». «Не знал, что у тебя есть любовница». «Ну вот и забудь об этом. Мы спишем это на телефонные помехи. Знаешь, у меня же ребенок будет. Это многое меняет, понимаешь?» «Да, понимаю». «Да ничего ты не понимаешь. Ха-ха, я женюсь». «Что?» «Женюсь на Оле, на моей любимой. А ты будешь свидетелем на свадьбе. Идет?» «А? Ну?» «Идет, конечно. Ну вот отлично». «Ты ей хоть позвони. Она же волнуется». «Уже позвонил. Или ты думал, что я тебе первому все расскажу?» «А? Давай, еще увидимся». Я не успел поздравить его. Слишком опешил от потока информации и всех этих слов. Из ванной доносились стоны, а Витя с Пашей все пели и пели про зиму, холода и одинокие дома. И мне самому вдруг тоже стало одиноко. Тогда я вышел из этой квартиры, даже ни с кем не попрощавшись.